Мы их обычно называли просто тлашкала, утесы или скалы. Вы, испанцы, по какой-то причине предпочли назвать ее тлашкала, что вызывает смех, поскольку это слово означает на нашем языке попросту «тортилья». Тлашкала была подобна острову, ибо со всех сторон ее окружали подвластные нам страны. Однако ее правители упорно отказывались подчиниться нам хоть в чем-то, и поэтому их земля находилась в изоляции и испытывала большие трудности со ввозом многих необходимых товаров. Если бы жители Тлашкалы не торговали с нами, хоть и скрипя сердце священной смолой копали, которой богаты их леса, у них не было бы даже соли, чтобы приправить пищу. Поскольку наш юй Тлатуани не поощрял торговлю с тлашкалтеками, надеясь, что рано или поздно они смирят свою гордыню и покорятся, упрямцам приходилось испытывать тяжкие и унизительные лишения. Например, они были вынуждены обходиться лишь собственным хлопком, которого там растет очень мало, отчего даже их знати приходилось носить мантии из хлопка, смешанного с грубыми волокнами конопли или магуй. В Теночтитлане в такой одежде ходили только рабы или дети. Понятно, что жители Тлашкалы ненавидели нас от всей души. И вам хорошо известно, какие суровые последствия возымела эта ненависть и для нас, и для самих тлашкалтеков, и для всех населявших те земли, которые ныне именуются Новой Испанией. «И, кстати, — сказал мне пожиратель крови в ходе этого памятного разговора, — как раз сейчас наши войска постыдно увязли на Западе в борьбе с упорствующим в неподчинении нашей воле народу. Предпринятая чтимым глашатаем попытка вторжения в Мичоакан, страну рыбаков, — была с позором для нас отбита. Ашаякатли рассчитывал на легкую победу, ибо ни во что не ставил медные клинки этих пурем-печи, однако они нанесли нам поражение. Но как, наставник, удивился я, как мог миролюбивый народ, вооруженный не твердым обсидианом, а мягкой медью, дать отпор непобедимому Мешико? Старый воин пожал плечами. Может быть, пурем-печи и не выглядят воинственными. Однако, защищая свою родину, озерный край Мичоакан, они сражаются с великой яростью и отвагой. К тому же, по слухам, они обнаружили какой-то магический металл, который замешивают в свою медь, пока она еще расплавлена. Выкованные из этого сплава клинки обретают такую прочность, что наши обсидиановые лезвия кажутся в сравнении с ними сделанными из коры. Чтобы рыбаки и земледельцы побили могучих воинов Ашаякатля, пробормотал я себе под нос. Можешь быть уверен, мы снова вторгнемся в их край, промолвил пожиратель крови. До сих пор Ашаякатли хотел всего лишь получить доступ к их богатым рыбой, заводям и плодоносным долинам. Но теперь к этому добавилось стремление раздобыть секрет магического металла. Он выступит против пурем-печи снова, и когда это случится, ему потребуется каждый, кто способен шагать в строю. Даже... Наставник умолк, но потом продолжил. Даже ветеран с негнущимися суставами вроде меня, или тот, кто сможет служить разве что вяжущим или поглощающим. Нам всем, мой мальчик, должно быть закаленными, обученными и готовыми к бою. Вышло, однако, так, что Ашаякатль умер, прежде чем успел снова вторгнуться в Мичоакан, находящийся в том краю, который вы теперь называете Новой Галисией. При следующем чтимом глашатые мы, Мешикатли и Пурем-Печи, ухитряли жить в своего рода взаимном уважении. И мне вряд ли стоит напоминать вам, почтенные братья, что ваш собственный военачальник, этот мясник Белтран де Гусман, и по сей день все еще пытается сокрушить упорно сопротивляющиеся отряды своенравного племени. Пурем-Печи держит оборону вокруг озера Чапалан и в других отдаленных уголках Новой Галисии, отказываясь покориться вашему королю Карлосу и вашему Господу Богу. Я...